Саша была безутешна, она ни о чем не могла думать. Воскресным вечером они вернулись в город. Саша несколько раз пыталась дозвониться до дочери по мобильному, но он все время был включен на голосовую почту. Дома у Татьяны тоже включался автоответчик. Саша надиктовала ей несколько сообщений. Лайму было неприятно слышать, как она унижается, но он понимал, что дочь для нее много значит. Эту бы Татьяну да отхлестать по первое число. Но Саше он ничего не сказал. Она лучше знает, как объясниться с дочерью. Ксавье тоже оставил сестре несколько сообщений, и она перезвонила ему в Лондон. Он тщетно взывал к ее здравому смыслу, но Татьяна была непоколебима и злилась, что брат выгораживает своего ничтожного дружка. «Ты не лучше их. Тоже спятил. Сам подумай. Он же ее лет на 20 моложе. Какой надо быть идиоткой?» «Никакая она не идиотка, ей одиноко. И моложе он ее всего лет на 8 или 9». Ксавье говорил спокойно и терпеливо, пытаясь образумить сестру. «А выглядит, как мальчишка. Этот прикид, эти длинные волосы, ужас какой-то. И что мать в нем нашла? Разве только он хорош в постели?» «Прекрати, Татьяна. Да, Лайм часто ведет себя по-детски, но он не ребенок, он взрослый человек. Говорит, что любит ее. И мне показалось, она его тоже. Нравится нам или нет, но она имеет право быть с тем, кто ей мил. И если уж на то пошло, я предпочел бы, чтобы она была с Лаймом, чем с каким-нибудь надутым снобом или охотником до ее денег. А он наверняка как раз и охотится за ее деньгами. Неужели ты не понимаешь?» «Не думаю. Он порядочный человек. Был женат 20 лет, у него 3 детей». Он не стал говорить о том, что Лайм разрушил семью, изменив жене с ее собственной сестрой. «Положись на маму. Может, у них все сойдет на нет. Они же никому не мешают своими отношениями». «Да она выставляет себя круглой дурой. А если кто узнает, или чего доброго, она с ним в обществе начнет появляться, то мы с тобой будем опозорены». «Можешь мне поверить, я выкидывал номера и покруче. И ты, кстати, тоже. Все Татьянины тайны были Ксавье хорошо известны. У нее тоже случались романы, которые она не хотела афишировать. А Саша, похоже, не выставляет на показ отношения с Лаймом. И даже больше того, держит их в секрете. А в Саутгемптон уезжает, чтобы не попасться никому на глаза. Но даже если люди прознают, ничего зазорного в романе с Лаймом нет. Они взрослые люди, черт возьми. И чего эта Татьяна так распсиховалась? Как же! Боится она за свою репутацию. Раньше надо было об этом думать». «Она же наша мать», — волновалась Татьяна. «Она не была настроена уступать. А если уж Татьяна закусила у дела, знай, держись. Хочешь, не хочешь, а придется ждать». «Тут ты права, Тати. Знаешь что, дай ей время. Будь с ней поласковей. Ей это нужно, поверь. Когда папа умер, помнишь, как она страдала? Я хочу, чтобы она была счастлива». «Только не с этим типом». Татьяна объявляла войну обоим, и матери, и ее возлюбленному, и не собиралась отступать. Она хотела любой ценой изгнать Лайма из маминой жизни, спасти Сашу от нее самой, хотя бы ради памяти отца. Брат с сестрой проговорили чуть не целый час, но Татьяна осталась при своем. Она объявила, что не успокоится, пока Лайм не исчезнет из поля зрения. Судя по его голосу, она была полна решимости. Ксавье оставалось надеяться, что Лайм проявит больше упорства и терпения, чем сестра. Татьяна же всегда отличалась умением достигать своей цели. Глава 14. В понедельник Саша приехала в галерею в ужасном состоянии. Управляющая галереей Карен это заметила. А верная Марси, вручая Саше очередную пачку газетных вырезок, спросила, все ли у нее в порядке. У Саши в глазах стояли слезы. Татьяна ей так и не перезвонила, а утром в конторе Саше сказали, что ее нет на месте. Ей не хотелось надоедать. Было ясно, что Татьяна решительно не желала с ней говорить. «В выходные с дочерью возникла проблема», — уклончиво ответила Саша. Не могла же она пуститься в объяснение,